Глава 10. Виктория. «Альпинская, освещай меня на выход!» — разносится по камере строгий голос надзирателя. Поднимаю голову, не веря своим ушам, и встречаюсь с его тяжелым, равнодушным взглядом. «Девонька, проснись!» — толкает меня сокамерница. «Выпускают тебя!» «Это точно?» «Точно-точно! Иди!» Поочередно обнимаю их всех и с гулко колотящимся сердцем подхожу к двери. Наручники уже привычно застегиваются на моих запястьях. Меня ведут по длинному коридору, но в другую сторону. Боюсь даже представить, что меня ждет дальше, а главное, кто ждет. При мысли о Михаиле колючие мурашки ползут по позвоночнику, заставляя ежиться от охватившего озноба. Ведь я даже сопротивляться ему не смогу. Здесь я бесправное существо, обычная преступница, и никому нет дела до того, как все обстоит на самом деле. Останавливаемся около какой-то двери. Наручники снимают и пропускают меня внутрь. Жмурюсь от яркого света и пытаюсь рассмотреть мужчин, сидящих за столом друг напротив друга. Одного из них я, кажется, уже видела. Это следователь, и он дважды допрашивал меня, а вот второго вижу впервые. «Виктория Николаевна, вот и вы!» Незнакомец широко улыбается и встает мне навстречу. Инстинктивно делаю шаг назад, но упираюсь в дверное полотно. «Меня зовут Анисимов Григорий Павлович. Я адвокат и буду представлять ваши интересы». «Адвокат?» Заикаясь, повторяю я, совершенно запутавшись. «Вы же не против?» Зависаю на несколько секунд, не зная, что делать. «Козырев Иван поручил мне ваше дело», уточняет адвокат, расставляя точки в моих сомнениях. Неуверенно киваю. «Ванечка». Дыхание перехватывает, а в груди становится тесно. «Присаживайтесь, пожалуйста», указывает на стул напротив следователя. «Послушно сажусь». «Мы уже обо всем договорились. Вам нужно лишь поставить несколько подписей, чтобы выйти отсюда». Поднимаю глаза на следователя. Тот хмурится, но кивает. Пребываю в легком шоке от происходящего, но беру ручку. Пытаюсь прочитать, что за документы передо мной, но не понимаю ровным счетом ничего. Могу ли я верить этому человеку? Михаил не может знать об Иване, поэтому подставить меня таким образом ему не под силу. «Вот здесь и здесь». Адвокат указывает места, но ручка ходит ходуном в пальцах и никак не получается настроиться. «Не переживайте. Я все уже прочитал и проверил. Просто подписывайте». Шумно выдыхаю, решаюсь и ставлю уверенную подпись. «Вот и все», — хмыкает адвокат. «Надеюсь, теперь мы свободны?» «Да, можете идти. Но помните, что следствие еще не завершено, и вам нельзя уезжать из города». «До встречи». Григорий Павлович помогает мне подняться, забирает свой чемоданчик с документами и открывает дверь. Робко выхожу, до конца не веря в свое счастье. Неужели и правда свобода? Хочется смеяться и плакать одновременно, а главное – поблагодарить моего спасителя за все. Забираю свои нехитрые пожитки. Из самого ценного здесь только телефон с миллионом фотографий дочки и тоненькое выцветшее колечко, когда-то подаренное Ванечкой. Надеваю на безымянный палец и привычно покручиваю. «Верхней одежды у вас, насколько я понимаю, нет?» «Нет», – растерянно отвечаю. Даже не подумала об этом. «А на улице мороз. Вот, наденьте это». Адвокат накидывает на мои плечи свое пальто. «Идите за мной». «Куда?» – на автомате спрашиваю, и меня рядом. «Увидите». Он улыбается как-то по-доброму, так что последние сомнения пропадают. Предъявляет пропуск, и нас выпускают за территорию. Свежий морозный воздух едва не сносит с ног. Глубоко вдыхаю и никак не могу надышаться. Григорий Павлович щелкает брелоком, автомобиль приветственно моргает фарами, и мы идем к нему. Забираюсь на пассажирское сиденье и пристегиваю ремень безопасности. Адвокат заводит двигатель и плавно трогается с места. Смотрит на часы и бормочет себе под нос. «Минут через 40 будем на месте». «Где?» Тревога вновь просыпается в душе. «Мне надо к дочке». «Мы едем к Козыреву. А уж есть там дочка или сын, мне неизвестно». Откидываюсь на спинку и прикрываю глаза. Я не готова к еще одной встрече со своим прошлым. От одной только мысли, что буду находиться рядом с Ванечкой, бросает в дрожь. Как все пройдет? Как встретит меня Нюсенька? Как справиться с чувствами, что распирают меня изнутри?